Глава 26. «Разрешите вас познакомить», — начала директриса. «Мы уже знакомы», — пробурчала Лиза. Меньше всего ей хотелось иметь дело с Глебом. Но если он спонсирует музучилище, то придется. «Прекрасно», — оживилась директриса. «Значит, вы знаете, какой замечательный и бескорыстный человек Глеб Станиславович». «Она знает», — кивнул Глеб, и Лиза поймала на себе его ироничный взгляд. «Вы явно преувеличиваете мои достоинства, уважаемая Лидия Федоровна. Я далеко не бескорыстный и совершенно незамечательный. Я всего лишь расчетливый бизнесмен». «Ну, это неправда», — улыбнулась директриса в ответ. «Не скромничайте». Лидия Федоровна налила чай Глебу, передала ему чашку. «Раз вы уже знакомы, значит, вам известно, что Елизавета Владимировна представляет фирму «Орфей». «Да, разумеется», — кивнул Глеб. «Отличная фирма. А чем она занимается?» Шутник нашелся. Лиза нахмурилась. Директриса переводила удивленный взгляд с Глеба на Лизу и обратно. «Наша фирма занимается ремонтом и изготовлением музыкальных инструментов», — серьезно ответила Лиза. «Глеб Станиславович изволит шутить». «Он не знает, что я являюсь представителем фирмы «Орфей». Мы были просто знакомы». «Да, просто», — кивнул Глеб. «Вернее, едва знакомы». Директриса перешла к делу. «Нас заинтересовали инструменты, производимые фирмой «Орфей». Мы были бы рады приобрести несколько. Например, училищу не помешает еще одна домбра, мандолина, ну и, если возможно, гитара». «Конечно, я с радостью приобрету это для училища. Пришлите счет, я его оплачу», — обратился Глеб к Лизе. «Можете добавить еще парочку скрипок и барабан». «Барабаны мы не изготавливаем». «Жаль, я бы для себя купил». Глеб отхлебнул чай. «А бубен можно?» Директриса снова внимательно посмотрела на Лизу. «Мы изготавливаем только струнные инструменты. Сейчас Лизе хотелось стукнуть Глеба по башке. Хоть тем же бубном». «Лидия Федоровна», — обратился Глеб к директрисе. «Может быть, нужны еще какие-то струнные инструменты? Виолончель, например». «О, это очень дорого», — смутилась директриса. «Я не хотела бы злоупотреблять вашей щедростью». «Пустяки», — отмахнулся Глеб. «Тогда еще две виолончели». То ли на самом деле такой щедрый, то ли понтуется. Хвост перед Лизой распушает. Типа, смотри, от кого ты ушла. Будешь локти кусать. Но так или иначе, а хороший заказ для фирмы как нельзя кстати. Игнат Федорович будет на седьмом небе от счастья. Да и училищу музыкальные инструменты, как поняла Лиза, очень нужны. Благодаря Лидии Федоровне разговор шел непринужденно. Точнее, Глеб задавал вопросы директрисе, а Лиза ей на них отвечала. Это было словно общение через переводчика, точнее, через посредника. «Я всего лишь принимаю дар», — не выдержала, наконец, директриса и мягко заметила. «Вам было бы проще напрямую обсудить все тонкости». «Увы, Лидия Федоровна, в музыкальных инструментах я полный ноль. Музыкального слуха у меня нет от слова совсем. Без вас ничего не получится», — вздохнул Глеб. Лизе тоже совсем не хотелось общаться непосредственно с Глебом. Но Лидия Федоровна однозначно догадалась, что тут дело нечисто. И между Глебом и Лизой отношения, мягко говоря, странные. Лидия Федоровна старалась разрядить обстановку, но ничего, кроме чая и печений, предложить не могла. «Я надеюсь, что наше трехстороннее сотрудничество будет плодотворным», — осторожно произнесла она. «Лично я приложу для этого все усилия», — заверил ее Глеб, клятвенно приложив руку к сердцу. «Со своей стороны я тоже могу заверить. Наша фирма не подведет», — закивала Лиза. «Все будет выполнено в срок, и качеством вы останетесь довольны». «Ах, как это замечательно!» — восхитилась директриса. «Все так удачно сложилось. Еще чая?» Лизе казалось, что чай уже плещется у нее в районе ушей. «С удовольствием», — она протянула директрисе чашку. «У вас удивительно ароматный чай». «Тоже не откажусь», — поддержал ее Глеб. «Ваш чай великолепен. Могла бы я посетить вашу мастерскую? поинтересовалась директриса, обращаясь к Лизе. «Да, конечно, мы будем очень рады видеть вас». «Было бы замечательно, если бы вы, Глеб Станиславович, сопровождали меня», — повернулась директриса к Глебу. «Вы должны видеть, на что тратятся ваши деньги. Думаю, небольшая экскурсия будет нам с вами очень интересна. Можете вы это организовать?» — перевела она взгляд на Лизу. «Мне надо узнать мнение Игната Федоровича, но, думаю, он не станет возражать. Мне пора», — поднялась она. «Мне тоже», — последовал ее примеру Глеб. Оставаться с Глебом наедине даже ненадолго Лизе не хотелось. Она порылась в сумочке, ожидая, когда Глеб выйдет из комнаты. Он помедлил по дороге, и, наконец, дверь за ним закрылась. «Совсем забыла», — обратилась Лиза к директрисе. «Игнат Федорович хотел узнать, нет ли каких особых пожеланий. Может, цвет лака или еще что-то?» «Будет хорошо, если вы напишете на инструменте имя дарителя. Я как раз хотела вас об этом попросить. Возможно такое?» «Да, разумеется». Лиза попрощалась и покинула кабинет. В глубине души она почему-то надеялась, что Глеб ждет ее в коридоре. Или в холле, или во дворе. Нет, она не собиралась общаться с ним или давать объяснения, почему ушла, не поставив его в известность. Но ей так хотелось, чтобы он спросил ее об этом. Она бы гордо вскинула голову и прошла мимо. Но Глеб уехал, не пожелав увидеться с ней наедине. А ведь наверняка он этого хотел. Так же, как и она. Но нет, разобиделся и уехал. И леший с ним. Лиза села в автомобиль. «Поехали», — попросила Дениса. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет», — как можно непринужденнее пожала Лиза плечами. «Ты печальная какая-то, словно плакать собираешься». «Да ничего подобного», — натянуто улыбнулась Лиза. «Все хорошо, все просто отлично».